приношу, о мой пастырь, с надеждой мольбы. Сокрушенное сердце тебе, Иисус, без тебя не прожить ни дня. Твоя милость ко мне велика. Когда жизнь расточал на греховных путях, и душа погрузилась во мрак, не оставил меня погибать в глубине. Велика твоя милость ко мне. Приношу, о мой пастырь, с надеждой в мольбе. Сокрушенное сердце тебе, благодарность течет из него, как река. Твоя милость ко мне велика. Благодарность течет из него, как река. Твоя милость ко мне.